26. В палате 217 санитары Норм Ричард и Келли Пилом под контролем медсестры Мавис Райнер поднимают Брейди и укладывают на кровать. Норм берет с пола Заппит и смотрит на плавающих по экрану рыб. «И почему он никак не подхватит пневмонию и не помрет, как остальные дегенераты?» — спрашивает Келли. «Этот слишком злобный, чтобы помереть», — отвечает Мавис. Потом замечает, что Норм таращится на плавающих рыбок. Глаза у него округлились, челюсть отвисла. «Проснись, дорогуша!» Она выхватывает гаджет из его рук, отключает и бросает в верхний ящик столика у кровати Брэди. «И до ночлега путь далек». Строка из стихотворения Роберта Фроста, остановившись на опушке в снежных сумерках. «Что?» Норм смотрит на свои руки, словно по-прежнему держит Заппит. Келли спрашивает медсестру Райнер, не хочет ли она измерить Хартсфилду давление. «Какой-то он бледный». Мавис обдумывает его слова, потом говорит: «Да пошел он». Они покидают палату.